Есть клад, забрали один-один, остался уже. Дочка замуж выходила, мы сняли. Но факт то, что положили деньги белорусских, а не в валюте 2 года назад, мы потеряли больше, чем процент, который набежал в Беларусьбанке. Когда доллар стоил 2,150, осталось стоить 2,900, и мы потеряли больше, чем процент, который набежал за это время. Ну, сейчас еще частично есть, потому что еще одна дочка есть, надо будет ее тоже замуж отдавать. Нет, я вкладов не маю, и слышишь все. И все равно это сама вот жизнь какая-то не та пошла. Вы понимаете, одно говорят, все прекрасно, да? А на самом деле все очень плохо. Все, больше мне нечего сказать. Чего бояться? Да люди боятся смены власти, короче говоря. Потому что у нас что там завтра придумает наше правительство, никто не знает. А все напуганы, потому что очень часто остаются, как говорится, гол как сокол со своим складом. Было, потерял. Да и бог с ним. Так. Второй раз я теперь не ложу. Складываю в бутылку, в крайнем случае. С древних времен, кто в бутылку складывает, тот не теряет. Вкладов я не имею, только зарплата у меня на карточке. И то я ее снимаю. Я почему-то не доверяю нашему государству. Потому что искусственное вот падение курса доллара, искусственное то же самое поднятие цен, низкие зарплаты кое-где есть. Я пенсионер, нет вкладов и неоткуда их вкладывать. 600 рублей пенсия, с этими ценами проживешь разве? А что вкладывать или что снимать? В ноябре месяце повышение этого минималки, да, вот и все пойдет, уже едет сам. Цены в магазинах идут вперед, уже еще не дали деньги, а уже идут. Ну, вы знаете, что есть у меня вклады в белорусских рублях, но они лежат, я не собираюсь собирать, а куда мне их уложить? А как, что инфляция, то бог его знает, уже один раз пропали деньги. Ну, боятся, что, наверное, пропадут, как в тот раз пропали. Забирают, ложат дома, держат. Но я дома боюсь держать, хотя там деньги такие, но все равно.